печалью, грусть, тоску мою с тобою ни за что не разделю, всю ее себе оставлю. Юных лет хмельная дева помахала мне во след, от меня к другому седая. Выйду дому, поклонюсь, молча Богу помолюсь, и пойду знаю.